Ведь я не играл сегодня со спичками, но почему же загорелась земля? Скажи, кто это сделал? Кто же сделал такое? Планета из зелено-голубой вмиг стала раскаленно-красной. Кто же сделал такое? Обезумев, метнулась по небу жар птицы белокрылая чайка. Кто-то вскрикнул. Или мне показалось? Обожженные ветры, завывая от боли, зарываются штопором в землю. Кто же сделал такое? Здесь был дом. Здесь гора. Здесь река. А быть может, не здесь кто-то вскрикнул, или мне показалось? Чья душа легкой тенью коснулась меня? Или это сама я коснулась кого-то? Кто же сделал такое? Мама, когда я был маленьким, помнишь, это было давно, это было вчера. Ты читала мне сказки, и я знаю теперь. Их придумали боги, чтобы мудрость входила в людские сердца прямо с детства. Я вчера был дитя, а сейчас я мудрец, потому что я знаю... Как спасти и планету мою, и тебя? Я обеих вас спрячу в своем сердце. Но мне ты простишь меня, мама. Но мне не хватает там места. Кто-то вскрикнул, или мне показалось? Сейчас я прочла, как смогла, свой философско-поэтический эскиз к картине Святослава Рериха «Ты не должен видеть этого пламени».